Темный город всегда окутан тайнами и опасностью. И когда меня втянули в неожиданную авантюру, наивно надеялась, что беда обойдет стороной. Увы, у судьбы оказались другие планы. И вот уже я случайно ввязана в его секреты, участвую в расследовании, а еще у меня завелся жених. Да такой, что проблемы теперь только множатся. И чтобы решить их, придется разгадать не только тайну темного города, но и мужчины, в которого по уши успела влюбиться. Наталья Косухина. «Темный город. Тайное становится явным». Читает Марина Баутина. Глава первая. Вокруг были изъедены временем и природными катастрофами остатки стен, испещренные давно забытыми многими рунами. Частично обрушенный свод потолка и каменные колонны, когда-то гордо устремленные вверх. Из множества прорех в крыше отовсюду струились тоненькие потоки света, в лучах которых кружились тысячи песчинок. Казалось, сверху сыплется золотой песок. Наверное, давным-давно в темном городе и было все в золоте, когда здесь жили и веками правили древние жестокие короли. Я сидела в дальнем, самом сумрачном углу и пыталась разглядеть один из иероглифов, тщательно перед этим очистив его щеточкой. Однако света явно не хватало. Так, Вератар Ужасный жил в темном городе и встретил здесь свою смерть. А может, этот иероглиф означает любовь? Принципиальная разница, знаете ли, пробормотала я, прищурившись, затем проворчав. Символ стерся. Сложно прочитать. Надо подать свет под другим углом. Обернувшись к своему помощнику, потомку местного коренного населения, который проживал в поселке недалеко от лагеря экспедиции, я увидела, что он спит, обнявшись с зеркалом. «Мизур!» Заспанно встрепенувшись, пожилой мужчина едва не разбил свой инвентарь, но вовремя спохватился. В древних храмах свет падал неравномерно, и чтобы подсвечивать определенные участки, мы использовали множество зеркал. Меняя угол их поверхности, направляли в нужное место поток света. К сожалению, от магического освещения повреждались древние реликвии, ведь энергетический фон в здешних местах крайне насыщенный, и нельзя его еще больше усиливать, чтобы не навредить найденным артефактам. Однако мой помощник часто уставал, да и возраст сказывался. «Нам нужно изменить угол освещения настенных текстов. Давайте я вам помогу», — мягко, но непреклонно предложила я. Взяв по два зеркала, мы начали перемещаться по большому залу в поисках лучшего варианта. Пришлось повозиться, лавируя между огромными каменными глыбами, медленно, но неуклонно разрушающегося под гнетом времени древнего сооружения. Хорошо солнце находилось в зените. Благодаря его свету сейчас лучшее время для работы. Впервые я попала в темный город совсем маленькой, вместе с отцом. Он обладал редким даром, способностью понимать и толковать самые разные языки. Когда мне было 10, он погиб. Такую же магию и схожие способности унаследовала и я. И со временем тоже увлеклась переводами, историческими изысканиями и раскопками, взяв на себя дело отца. Тем более, что опекунство надо мной, 10-летней сиротой, оформил папин друг и руководитель экспедиции, господин Этур Кар. Мы продолжили жить в темном городе, в этом прекрасном месте, где много зелени, тепла и добрых людей. Темный город — это древняя столица огромного таинственного острова, который из-за внушительных размеров признали континентом. На юге он граничил с нашей империей и являлся колыбелью нынешней цивилизации. Как гласили легенды, именно отсюда мы потом расселились по разным континентам. Над головой пролетела маленькая разноцветная птичка, чирикнув что-то на своем. Мне показалось, она разделила со мной восхищение усыпальницей 18-го правителя династии Антапаритеров, где я переводила текст. Я даже залюбовалась на миг, разглядывая полустертое изображение высокого мускулистого мужчины с темными зачесанными назад волосами, жутковатым свирепым лицом, который в одной руке держал топор, а в другой — окровавленную голову. Эх, какой был мужчина и полководец! Сейчас таких уже нет. Задумавшись, я добралась до саркофага с приоткрытой каменной крышкой. Внутри лежал скелет с почти белоснежными костями, прикрытыми ветхим тряпьем, в тяжелых драгоценных ожерельях и с тем самым топором в до сих пор сомкнутых на окаменевшем древке пальцах. Все внутренности саркофага тоже были покрыты древними рунами, что вызвало мой сильный интерес. Забывшись под влиянием неистребимого любопытства и сильно наклонившись, я не рассчитала своих сил. «Слишком поздно, а может и зря», — с громким предупреждением крикнул Мизур. «Дона!» Вздрогнув, я вскрикнула и, взмахнув руками, полетела прямо в каменный гроб в объятия незаурядного мужчины. Неудачно зацепив подпорку крышки ногой, я выбила одну, следом за ней рухнула и вторая, и меня замуровала. Хорошо бы не навечно. Как бы я ни восхищалась биографией 18-го правителя, но лежать на мертвом мужчине — это перебор даже для меня. Отверстие для воздуха в гробу есть, но воды и еды здесь не имелось. А поднять каменную махину могут только боевые маги, работающие со стихиями. Они сегодня отправились с моим опекуном вдоль по реке. Что же делать? «Помогите!» — сперва растерянно-стыдливо крикнула я. Но, осознав всю глубину своего падения, во всю силу легких. «Помогите!» «Адалин, как ты могла быть столь безответственно неосторожной?» «Прости, я случайно. Нужен был свет». «Ты понимаешь, что тебе невероятно повезло. Подобная случайность могла стоить тебе жизни», — отчитывал меня Этуркар, пока метался от волнения по гостиной. Он был старше моего отца, и седина уже щедро серебрила его темные волосы. А вот карие глаза, сколько себя помню, всегда были добрыми, как и его улыбка. У него пошаливало сердце, и таких волнений, которые я причинила ему сегодня, лучше избегать. Чувство вины грызло. Поэтому, как только лекари осмотрели и отпустили меня во свояси, приготовила вкусный ужин. «Я больше так не буду», — примирительно повинилась я. «Ты каждый раз это говоришь», — устало вздохнул опекун, опускаясь в любимое кресло у окна. Так как Этуркар, знаменитый и талантливый ученый, большую часть жизни провел в изысканиях на темном континенте, в свое время он приобрел небольшой особнячок, и окружающие его земли на границе с темным городом. Удобно добираться до места работы и участка, где разместили большой полевой лагерь для ученых, некоторые из которых жили здесь постоянно, а кто-то бывал наездами. Я считаю, мой опекун очень много делал для своей страны, ведь и большую часть своего капитала он потратил не только для приобретения земли и недвижимости, но и для осуществления деятельности всей экспедиции и ее научных изысканий. Хотя я догадывалась, что этот особняк Этур купил из-за меня, чтобы у ребенка, которого он считал дочерью и воспитывал как дочь, был дом, а не полевая палатка. Место, где много света, окна в пол постоянно открыты, и свежий воздух проникает во все комнаты. Добротная мебель радует глаз, а на бежевых каменных стенах висят различные артефакты, экспонаты и ковры. У нашего дома есть душа, и мы здесь оба счастливы. Ты устала выглядишь. Тяжелый день? Я принялась накрывать для ужина в гостиной. Да, некоторые сложности в работе. Прошу, будь аккуратнее, чтобы я не волновался еще и из-за тебя. Тебе тоже надо быть осторожнее. Годы идут, а работаешь ты больше, чем молодые ребята из селения. Попеняла я, не скрывая своего беспокойства. Ничего не поделать, я руководитель. Многое нужно решать на месте. А время, его не остановить. Оно безжалостно ко всем. Помни, когда придет мой час, ты должна многое сделать и передать кое-какие вещи моим друзьям, например, герцогу Даушину. Только не начинай снова. Я все равно не смогу запомнить все, что ты мне говоришь насчет своих посмертных распоряжений. Лучше записывай. Отмахнулась я. К тому же ты знаешь, как меня расстраивают такие разговоры. Закончив сервировку, я отправилась на кухню за блюдами. Опекун пошел следом, чтобы помочь. Адалин, ты должна понимать неизбежность бытия. В конце концов, его изучение — наша работа. Ну, я бы не сказала, что именно это, но... Сегодня я уже имела счастье на протяжении нескольких часов пролежать в объятиях импозантного мертвого мужчины. И пришла к выводу. Хочу, чтобы меня окружали только живые. Давай договоримся больше не общаться на тему смерти. Лучше о любви. Тебе есть что мне рассказать? Заинтригованно вскинул брови Этур. С трудом сдержав смешок, я почти до конца смогла выдержать серьезный тон. Да. Сегодня я узнала, что Эмилия таки купила приворотное зелье у знахарки туземцев. Женщина, чтобы привлечь твое внимание, пошла на крайние меры. Сколько еще ты будешь ее мучить? Опекун с досадой вздохнул, не разделив моего веселья. Ты очень романтичная натура. Тебе нужно прекращать читать любовные романы. Уходишь от ответа, как всегда. Знаешь же, что я не против, чтобы вы жили здесь вместе. Зато я против. Я не могу дать Эмилии то, что она хочет. Ты еще подумай. Вы же завтра вместе отправляетесь вниз по реке. Вокруг много прекрасных цветов, тенистой зелени. Вы в лодке. Поиграла я бровями. С кучей команды в придачу. Мрачно добавил он. «Я могу с ними договориться», — намекнула я. «Аделин!» Посмеиваясь над Этуром, я уселась за стол и принялась накладывать еду. А опекун вздохнул, с укором посматривая на меня. «В этот раз мы опять ни к чему не пришли, но я попробую снова. Ведь любовь и счастье нужны всем, а он их, как никто, заслужил». Теплый ветер овевал лицо, и, прикрыв глаза, я наслаждалась перерывом в работе, любуясь древней архитектурой. Все стены храма были украшены завитушками надписей, которые люди в прошлом ценой неимоверных усилий старательно выбивали, желая увековечить важное для них. Блики солнца по мере передвижения светила освещали разные участки храма и создавали удивительную магию. Игра теней делала рисунки более объемными, гордые профили людей будто оживали. Чувствуя себя виноватой, я сегодня весь день старалась устранить весь вред, который нанесла своим падением. Никто в экспедиции ничего не сказал, но я же понимала, что повредила экспонат и полностью его восстановить не могла. Посмотрев с сожалением в сторону останков уважаемого давно почившего Дона, я откусила еще кусок бутерброда. А может, сегодня на ужин запечь рыбу на углях? «Дона Роуп!» — послышался тревожный крик, и мое сердце упало в пятки. В экспедиции меня часто звали, но почему-то именно сейчас стало страшно. Вскинув глаза на вбежавшего в храм мальчишку, я услышала: «Дон Кар погиб ниже по реке, все, кто был с ним в лодке, тоже. Их тела сейчас пытаются выловить из воды». В голове образовалась пустота. Я понимала, что мне говорят, но как это возможно? Уже второй раз. Сначала отец, теперь Этур. Нет, наверное, ошибка. Встав, я покачнулась, не сделав даже шага, а потом полетела лицом вниз. Сознание покинуло меня. Когда я пришла в себя, то обнаружила, что лежу в палатке в лагере, а снаружи слышались голоса. И все возбужденно обсуждали гибель руководителя экспедиции и сразу нескольких ее членов. Столь масштабная потеря вызвала испуганный ажиотаж, самые жуткие предположения и кучу вопросов. Что теперь будет со всей экспедицией? Голоса, шум, топот — все это создавало хаос снаружи и в моей голове. Сознание вернулось, только от этого стало лишь хуже. Страшнее, а еще дико больно, и хотелось кричать, биться в истерике, топать ногами от безысходности, непонимания и отчаяния. А за стенкой все говорили и говорили о том, во что я не хотела верить. Как он посмел бросить меня, оставить? Сперва ушел отец, теперь Этур. Почему они все бросают меня? Рыдания сотрясали тело, в груди образовался комок боли, который все рос и рос, не позволяя дышать. А я уже не понимала, где я. Мой мир разлетелся на куски, и я не могла собрать его обратно. Огромная черная дыра разверзлась и поглотила с головой. Кто-то вошел в палатку, позвал меня по имени. Показалось, что и потряс за руку, но в голове лишь вязкий туман. Губ коснулось что-то прохладное, затем в меня буквально влили густую терпкую жидкость, заставили проглотить. Я слышала тревогу в голосах людей, ощущала ее, но мне было все равно. Ничего не хотелось, только закрыть глаза и больше никогда их не открывать. Постепенно я начала уплывать в спасительный сон и не стала сопротивляться. Очередное пробуждение, голова ватная, а глаза слепят лучи из приоткрытой полотняной двери, откинутой в сторону. Рядом со мной на табурете сидел доктор Сифтон. Смотрел с сочувствием, но устало и мрачно. Стоило ему убедиться, что я очнулась, в меня снова что-то влили. И это что-то заставило ускориться пульс, вырвать сознание из мути и тумана. Только вернула воспоминания о потере и позволила ощутить, как запекло глаза от подступивших слез. Доктор Сифтон попробовал до меня достучаться. «Дона Роуп, придите в себя. Вы должны позаботиться о вашем опекуне. Будьте же сильной». А я не хотела. Хотелось только спать и забыться. Но слова долги помогли. Перед глазами всплыло лицо Этура, и по щекам заструились слезы. «Адалин!» — грозно рыкнул доктор. «Дайте мне успокоительное на травах», — попросила я, и свой хриплый и скрипучий голос показался чужим. Доктор, обрадовавшись первым словам от меня за все время с того момента, как мне сообщили о смерти, засуетился. Пара глотков — этого было достаточно. С трудом встав, я оттерла вспотевшие ладони о юбку и, пошатываясь, поддерживаемая Сифтоном, пошла. Не знаю куда, но очень скоро меня усадили на стул, и передо мной на корточке опустился заместитель моего опекуна Дон Шерас. «Мы все понимаем и разделяем вашу боль, Дон Роуп, но необходимо действовать. Я не могу здесь все бросить. Доктор у нас один и отвечает за здоровье всех в лагере, поэтому тоже не может его покинуть. Однако погибших так много, 15 человек. Мы обязаны, вы должны доставить всех погибших и тело вашего опекуна, Дона Кара, в столицу. Дирижабль уже ждет. Вы же понимаете, тела ждут в столице родные и близкие, и Дона Кара необходимо похоронить с положенными ему почестями. К тому же мы обязаны передать отчет о делах экспедиции в Совет исследовательского корпуса, который должен назначить нового руководителя. И правильнее, вам стоит уладить дела с наследством Этура. Здесь вы единственная его родственница. И это ваш долг». «Хорошо», — Собственный голос звучал глухо, но твердо. Я уцепилась за слово «долг». Этур заботился обо мне после смерти отца. Неужели я не позабочусь о нем сейчас, когда он отправился в свой последний путь? Не знаю, как там у него с делами, но я обязана все уладить, похоронить его, как подобает, насколько у меня хватит денег, чтобы этот великий человек и ученый покинул нас достойно, со всеми почестями. А потом... Какая разница, что будет потом? Сжав кулаки, я встала. Сколько у меня есть времени на сборы в поездку? Боюсь, совсем немного. Всего пара часов, тогда поспешим. Невежливо перебила я. Жду от вас документы с письменным указанием, кому я должна их передать. Хорошо, я рад, что вы пришли в себя. На это я лишь поморщилась и покинула административную палатку, где так часто собирались научные мужи на планерку с Этуром. Из лагеря я ушла, не оглядываясь, на настил, где под тентом в стазисе лежали несколько накрытых тел. Не могу смотреть, иначе сойду с ума. До дома меня довезли на повозке. Все же лагерь располагался гораздо ближе к раскопкам, чем скромное поместье Этура. А вот, оказавшись в родной гостиной, я снова чуть не потеряла с таким трудом обретенное спокойствие. Ведь пришлось заняться сборами в дорогу. Мне 23, и под опекой Этура я прожила почти 13 лет. На темном же континенте, по настоянию опекуна, закончила местную академию, под его чутким руководством изучила этикет и все, что, по его мнению, может пригодиться в жизни приличной, образованной девушки из хорошей семьи. Однако в силу специфического и довольно замкнутого образа жизни в среде ученых накопила немного вещей, и все они легко влезли в пару сундуков и один чемодан, с которым частенько ездил Этур по делам. В общем, я собрала все свои вещи. Ведь дом наверняка отойдет наследникам Этура, которые у него наверняка имеются в столице. И неизвестно, смогу ли я вернуться сюда. Опекун мало что рассказывал о своей молодости, был скрытным, но на центральном континенте периодически бывал. Пару раз брал и меня с собой, правда, когда я была еще маленькой, сразу после смерти моего отца. Я плохо помню то время. В итоге эта пара сундуков были всем, что у меня есть. И в точно назначенное время дирижабль со мной, командой и 15 телами на борту отправился в путешествие. А я, оказавшись в воздухе и в замкнутом пространстве одноместной каюты, эмоционально сдулась. Да, у меня все еще была цель, но теперь я могла снова предаться своей печали, что и сделала. Доктор, тревожась обо мне, напихал в сумку успокоительного. Я со всеми тепло попрощалась, а вот они с тревогой проводили меня. Ни их, ни мое будущее не было определено. Вместе мы смотрели в неизвестность, и только мне было все равно.